роман возрождается к новой жизни. Трилогия Лагерлёв основана не только на народных и литературных, но и, как у Золя, на документальных источниках. О романе Шарлотты Лёвеншёльд писательница сказала: «История, которую я здесь описываю, истинная». В 1920 году в руки Лагерлёв попали письма и дневники пастора Карла Кристиана Эстенберга 1807-1868 годы. Они-то и послужили основой романов Шарлотта Лёвеншёльд и Анна Сверд. Биографию Эстенберга писательница кратко изложила в письме от 12 февраля 1925 года. Был один молодой пастор, у которого случилась размолвка с невестой. Тогда он посватался к первой попавшейся ему на дороге девушке из Далекарлии и женился на ней. Из-за этого он поссорился с родителями, был лишен наследства, мало-помалу опустился, попал в руки некой женщины, лестью сумевшей войти к нему в доверие. В конце концов, он умер в нищете, на руках у своей жены. Лагерлёв изменила и переосмыслила содержание народных, литературных и документальных источников. Крестьянин Борт Бортсен и его жена похищают перстень не во время пожара, а после похорон внучки генерала. Волшебство и фантастику народных источников писательница заменяет людскими суевериями, верой в волшебную силу перстня и в проклятие. Я никогда не могла глубоко доверять речам о несчастьях, которые насылал генерал на всех тех, кто присвоил его перстень. Несчастья, может быть, и вправду случались, но связь между событиями создавала суеверие, возлагавшее вину на генерала, писала Лагерлёв. Молодой барон Адриан сталкивается лицом к лицу с призраком генерала Бенгта Лёвеншёльда. Но привидение это скорее похоже на живого человека, одержимого мирскими страстями. Писательница все время как бы сомневается в тех чудесах, которые описывает. Когда экономка Мальвина Спаак готовится спрятать перстень в могилу генерала, ей чудится, будто кто-то вырвал у нее из рук прут с насаженным на него перстнем. Однако тут же говорится, что Мальвине это показалось. Призрак матери, который явился Карлу Артуру Экенстетту, так переименовала Лагерлёв Эстенберга, в церкви, это Тея Сундлер. Несчастный случай — причина смерти Борда Бортсена, а также потомков генерала. У Топелиуса перстень — залог счастья. У Лагерлёв, как и в старшей Эдде, перстень приносит несчастье всем, кто им владеет. В последующих частях трилогии тема рока, вины рода, встречавшаяся у Бальзака и у Золя, принимает у Лагерлёв конкретную форму. Проклятие тяготеет над потомками Лёвеншёльдов, потому что предки их погубили троих невинных крестьян. Трое моих претерпели насильственную смерть, говорит крестьянка Марит баронессе Августе. Трое твоих тоже примут лютую смерть. Большинство европейских семейных романов давало широкую картину эпохи. Трилогия о Лёвеншёльдах — картина жизни Швеции 18-19 веков, но в более узком смысле этого слова. Как и у Сигрид Унсет в книгах о Кристин, дочери Лавранса, 1920-1922 годы и Улове, сыне Аудуна из